прозрачной воде было много рыб, маленьких, больших. Одни плавали, другие спокойно покачивались. Майя боялась к ним приближаться. Она знала, что это небезопасно. А еще ей очень понравились тростник и кувшинки, и большие зеленые листья, которые лежали на воде, как блюдца. И она присела на один такой лист. Над ним, поблескивая, колыхались тростниковые стебли. Весь лист был в тени, только несколько круглых желтых пятнышек блестели. «Как хорошо! Как хорошо!» — радовалась Майя. И она принялась приводить себя в порядок. Обхватила руками головку и дергала ее, как будто хотела оторвать. Но на самом деле она вовсе не собиралась отрывать себе головку. Она просто очищала ее от пыли. А потом она тщательно растерла крылышки ножками, и крылышки снова стали яркими, блестящими. И вдруг она заметила, что на нее удивленно уставился синий жук. «Что вы здесь делаете на моем листе?» — спросил он. Майя немного испугалась. «А можно я чуть-чуть здесь передохну?» Кассандра говорила, что все насекомые уважают пчел. А Майя очень хотела, чтобы ее уважали. Интересно, получится ли? И сердце ее беспокойно забилось. Кажется, она говорила с этим жуком слишком грозно, резко. Конечно, жуку показалось странным то, что Майя не собиралась так скоро улетать с его листа. Он досадливо зажужжал, присел на тростниковый стебель и, покачиваясь в солнечном свете, заговорил несколько вежливее. «Вообще-то пчелам полагается работать, но если вы так уж нуждаетесь в отдыхе, я подожду». «Но ведь кругом так много листьев», — заметила Майя. «Да все занято. В наши дни мало кому удается заполучить такое жилье. Если бы пару дней тому назад лягушка не слопала жука, который жил здесь до меня, я бы до сих пор не имел пристанища. А ночевать, где Бог приведет, мне весь как приятно. Впрочем, не все ведут такую порядочную жизнь, как вы, пчелы. Однако, позвольте представиться, мое имя Ганс Кристох». Майя молчала. Она с ужасом размышляла о том, как должно быть неприятно попасть в лапы лягушки. «А что, в вашем озере много лягушек?» — осторожно спросила она и перебежала на самую серединку листа, чтобы ее нельзя было заметить с воды. А жук расхохотался. «Напрасный труд!» В его голосе зазвучали издевательские нотки. «Лист кувшинки прозрачен, а солнце светит ярко, и лягушка спокойно увидит вас снизу, может. Вас на моем листе». И Майя представила себе огромную лягушку, которая уставилась на нее выпученными жадными глазами. Это было очень страшно, и пчелка решила немедленно улететь. Но тут случилось такое. Сначала над ее головой раздался тонкий зудящий звук. Так ветер свистит в сухих листьях. А затем звук перешел в протяжный свист. Нежная прозрачная тень пронеслась над листом, и сердце маленькой пчелки замерло от ужаса. Она увидела, как огромная розовая стрекоза схватила бедного Ганса Кристоффа и стала разрывать его на части своими острыми, как ножи, челюстями. Жук отчаянно вопил. Не выпуская своей добычи, стрекоза опустилась на тростниковый стебель.